Они лишили вас лицензии, и во всех отношениях вы остались без работы. По крайней мере, так и не думают. Но вы и я знаем об этом лучше. Я выкинул свой окурок и откинулся на спинку кресла. Этот бриллиант мозолил мне глаза. Он стоил 5 грандов, если не больше. И не такие парни, как этот толстяк Горман, лишались пальцев из-за камешков, стоящих наполовину дешевле. Я начал думать об этом бриллианте. Хотя вы продолжаете действовать в качестве частного детектива, вы не можете рекламировать свою деятельность, вы не можете даже поместить на двери табличку с вашим именем. Полиция бдительно за вами следит, и если они узнают о вашей самодеятельности, то вас посадят. Во всяком случае, сейчас у вас клиентов нет, и вы давно просадили последнюю монету. Последние 5 ночей вы напрягали свой ум, пытаясь найти выход. Сейчас перед вами стоит альтернатива — уйти или остаться. Вы решили уйти, мистер Джексон. Я прав? Валяйте дальше, — промолвил я. Мне стало любопытно. В этом толстяке было что-то, что привлекало меня. Может быть, у него липовое имя. Может быть, он нацепил бриллиант, чтобы охмурить меня. Но все же в такой шляпе и с 5-грандовым бриллиантом его маленькие черные глазки, казалось, читали мои мысли. По уголкам рта пролегли резкие морщины, а тонкие губы сжались в линию. Я мог бы нарисовать его портрет, я раскусил его. Он будет счастлив, когда лошадка придет в его стойло. Такой он парень, ничего не скажешь. Хоть он толстый, но, несомненно, сильный. И мне показалось, что я чувствую его руки в своем горле. «Не уходите, мистер Джексон», — предложил он. «У меня есть для вас работа». Прохладный ночной воздух приятно освежал мое лицо. Бриллиант все еще привлекал мое внимание. Мы молча смотрели друг на друга. «Что за работа?» Поинтересовался я после паузы. «Тонкая работа, мистер Джексон. Тонкая. Она как раз для вас». Я задумался. Он знает, что покупает. Обвинять ему придется лишь себя. «Почему вы выбрали меня?» Ниточка усов шевельнулась. «Потому что работа определенного сорта». «Вот так-то. Тогда рассказывайте», — бросил я. «Я продан». Горман перевел дыхание. Возможно, он думал, что ему придется долго уговаривать меня. Но он обязан был знать, что я не торгуюсь с парнями, которые носят 5-грандовые бриллианты таких размеров. «Разрешите мне рассказать вам то, что я сегодня слышал. А потом я расскажу, что мне от вас нужно». Он по коровье вздохнул и продолжил. «Я театральный агент». Вполне возможно, что он им был. Никто другой не стал бы надевать такую шляпу и пальто с каракулевым воротником в такую погоду. «Я работаю с большими и малыми звездами. Среди малых звезд есть молодая женщина, специализирующаяся на вечеринках. Ее имя Веда Рекс. Ее профессия — стриптиз. Она добилась большого успеха, иначе не стал бы иметь с ней дело». «О, Она настоящая актриса в чистейшем виде.